Глава 23. С раннего утра Александр Борисович был явно не в себе. «Невротикус пампунктикус пампампотикус», — пробарабанил он пальцами по черному письменному столу, но пропитая бессмыслица облегчения не принесла. Наконец-то, кажется, начала ему улыбаться фортуна. Ненавистный и страшный своей непредсказуемостью тиран Меньшиков пал, как и пророчил отец, и по прошествии нескольких месяцев клокотавший котел страстей в России начал остывать. О, отец был титан, политик величайший. Он умел понимать людей без слов, читая в их глазах. Умел чувствовать ветер перемен задолго до того, как налететь шквалу, когда подспудно таившиеся угрозы еще глубоко захоронены были в сердцах вершителей судеб государственных. Теперь он, сын своего отца, тоже станет могущественным, станет влиять на мировую историю. Имя Куракиных да будет внесено в аналы дипломатии. Он создан ради великих свершений, что было очевидно с детства. Недаром любил рассказывать отец, как в день его рождения после жесточайшей грозы долго держалась на небе тройная радуга. Князь не находил себе места, стулья казались жесткими, кресло кололо волосом, проткнувшим обивку, перья царапили бумагу, и он ломал их и оставлял на столе. Как всегда, в порыве никем не наблюдаемого нервного возбуждения он мерил шагами пространство кабинета, пытаясь обуздать душившую горячку. Задуманное им предприятие выглядело весьма рискованно, но настоящий дипломат вечно рискует, в том-то и прелесть его службы. Да, если говорить честно, идея принадлежала не ему, он только осуществит ее на деле. Тогда, в 1717 году, при посещении Великим посольством Парижа, сорбоннские богословы заронили в голову императора мысль о единении. Петр прекрасно видел выгоды, большие выгоды от подобного слияния. Но в те годы почва была неподготовлена, слишком кощунственным. Показалось бы, большинству россиян неожиданное примирение с давним и исконным противником. Православные не зря гордятся своей верой, истинной, древнейшей, неопороченной изменническими извращениями сторонников папства. Но время — лучший лекарь. Давно приспела пора создать Вселенскую христианскую церковь. Политические выгоды этого события слишком очевидны для страны, еще только начинающей влиять на судьбы мира. Теперь, по прошествии десятилетия, многие стали это понимать. Конечно, протестантские державы поднимут неистовый вой, но все же католические государства сильны, очень сильны, и в альянсе с ними, да, это было бы славно, очень славно, как много нашлось бы тогда для него работы. О, он станет великим дипломатом. Все более появляется в России людей, открыто сочувствующих римской вере, и во главе всех Ирина Долгорукова. Княжна, не таясь, перешла в католицизм и укатила в Петербург из Парижа со своим духовником аббатом Жюбе. Она тверда в намерении обратить в новую веру столичный свет. Княжна Ирина, урожденная Голицына, замужем за Сергеем Долгоруковым. Вот получается, что две наисильнейшие сегодня фамилии в государстве открыто поддерживают ее. Это много значит. Куракин поймал себя на мысли, что в иные годы вряд ли решился бы действовать столь решительно и скоро. Но тут, кажется, он угадал. И проводником разума выступит именно он, Александр. Не зря же нарекли его так в честь великого полководца греков, просветившего и объединившего некогда полмира. В Отечестве мысль о единении приняли благосклонно. Все пока покрыто тайной. Слишком многие с ужасом воспримут весть, сочтут за предательство. Торг еще не назначен, но на то и дипломатия, и мудрая политика, чтобы плести интриги и приготовлять великие свершения в глубине кабинетов за глухими тяжелого штофного бархата занавесями. Верховный тайный совет, управляющий страной от имени малолетнего Петра II, Долгорукова и двое Голицыных, братья княжны Ирины, готовы приступить к скрытым переговорам. Духовник, княгиня и иезуит Жюбе направлен в Россию не только следить за своей подопечной. Наверху все отчетливо понимают, что настоящее блеск и окончательное примирение с европейскими дворами принесет Петербургу только церковное единение. Дюк Лирийский, испанский посол, давно твердит об этом в приемных российских вельмож. В первую очередь, конечно, необходимо уговорить церковников. Гедеон Вишневский и Платон Малиновский ректор и префект за иконоспасских школ, как выпускники наиболее веротерпимой Киево-Могилянской академии, давно поговаривают о слиянии. Им противостоят сторонники Прокоповича, более склонные к умеренному протестантизму. Но дело здесь не в теологических разногласиях, а скорее в личных счетах. Куракин ни минуты не сомневался в разуме и хитрости Феофана. Архиепископ Новгородский сумеет извлечь выгоду из любого предприятия и наверняка сохранит власть над православной церковью в своих руках. О, это будет двойная, если не тройная игра. Самая великая политическая игра столетия. Важнее всего государственная выгода. А как там они поладят в догматах? Это, в конце концов, дело синода. И он верит, что задуманное может не разъединить, а наоборот примирить воюющие стороны. Следует только хорошо договориться об уступках. Для него уж, Куракина, дело сулит колоссальные выгоды. А потому он приложит все силы и не сомневается в успехе. Куракин и никто иной руководил Ириной Долгоруковой перед ее отъездом из Франции. Куракин посеял веру среди иезуитов Сорбонны в возможность альянса. Куракин, и только Куракин, принесет Отечеству настоящее окончательное признание. Явится причиной проникновения на Русь изящных нравов, познакомится отечественников с прекрасным европейским искусством. Так лишь мирным словом, а не кровью и кнутом преобразится страна. И в недалеком уже будущем станет той великой России, о которой мечтал ее покойный преобразователь, и многие иже с ним. И в их числе дорогой, ушедший безвременно отец. Александр Борисович ощутил на миг прикосновение к груди сияющей тяжести восьмиконечной бриллиантовой звезды с косым крестом святого Андрея Первозванного. И, поправив сбившийся парик, гордо взметнул ввысь свою красивую породистую голову. Нет, что ни говори, он действует правильно. Не следует опасаться иезуитов. Их необходимо использовать в своих целях и в целях родной страны. Да, он предвидит заранее упреки, возражения, опасения, ненависть и даже противоборство. Но он не боится ордена, как не боится врагов домашних. Не так страшен черт, как его малюют. Он выиграет генеральное сражение. Только надо быть очень внимательным, предельно точным, хитрым, как искусивший его аспид. Очень хитрым. Грандиозность замыслов, которые уже раз за сегодняшнее утро захватила его. Он возьмет отпуск, отправится в Санкт-Петербург. Теперь ему необходимо побывать на Невских берегах, проследить и направить в нужное русло вскипающий поток событий. Князь горделиво вгляделся в овал отцовского портрета и с преувеличенной патетикой, словно сам над собой посмеиваясь, произнес «Номена нам россус, ту михи россус эрис». Примечание. «Коль ты именем рос, значит, ты рос для меня». Латинский. Конец примечания. Он насладился торжественным звучанием латыни, кивнул головой. Да, он рос. Сколько бы ни знал он языков, сколько бы лет ни прожил на чужбине, он Куракин. И род его с давних пращуров связал себя с Россией клятвой чести. А это немаловажно, если припомнить, что их семья бывала в родстве с царями. Он рос. Правильно написал в эпиграмме Тредиаковский этот Джованни поэта. На него можно положиться, а следовательно, пришла пора на деле испытать его преданность Куракину и великой России. Да, можно положиться, и его учение в Сорбонне оказалось очень-очень на руку. Он велел Антону звать Тредиаковского в кабинет, и когда тот вошел, спокойный, как всегда, Александр Борисович объявил, что в ближайшие дни отбывает в отпуск на родину. Василий молча склонил голову, ожидая за прелюдии точных распоряжений, ради которых и был вызван. Но князь заговорил неожиданно, успокоительно, совсем о другом. «Не беспокойся, кара мио, я оставлю тебе деньги на содержание, и ты сумеешь окончить курс. Кстати, в Сорбонне у тебя все идет гладко. Как ты ладишь с мосье Тариотом?» «Господин декан доволен моими скромными успехами, но у нас нет никаких отношений, ведь он иезуит». В науке же он весьма сведущий, лекции месье аббата не лишены логической стройности. «Понимаю. Ты, кажется, не любишь иезуитов, не так ли?» Князь спросил доверительно, не желая сразу раскрывать карты. «Да, ваше сиятельство, я докладывал вам, что имею честь разделять симпатии янсенистов, не скрою, влюблен в профессора Рулейня». «Ну что ж, не нахожу в твоих словах ничего дурного». Рулейн весьма красноречив и честен, как говорят некоторые люди при здешнем дворе. Но знаешь ли ты, что янсениты преследуются католической церковью? и что истинная ее сила сегодня в руках богословов Сорбонны. Да, конечно, ваше сиятельство, но мудрейший Роле не вызывает никаких нареканий. Он читает курс древней истории в Королевском колледже. Поверьте, я ни за что бы не стал посещать запрещенное сборище и порочить ваше светлейшее имя. Я не сомневаюсь, продолжал дипломат мягко, но я хочу знать, насколько ты мне предан. Пожалуйста, оставь словословие и отвечай. Сделаешь ли, что тебе прикажу? Я весь ваш раб, с дрожью в голосе отвечал Василий. Если бы не ваш покойный отец и вы, ваше сиятельство, то я давно бы сгинул в Париже. Разве я могу раздумывать? Я готов к любым приказаниям. Хорошо. Не буду посвящать тебя в секреты моей миссии, только намекну, что если ты удачно справишься с возложенным поручением, то очень поспешествуешь процветанию России и приобщению ее к полоновой лире, которой, по-моему, собираешься служить. В противном случае, я не пугаю, тебя ждет немедленная смерть, ибо доверенная тебе государственная тайна. Да, если все сойдет гладко, тебе еще и перепадет от щедрот тех, с кем будешь иметь дело. Он дал немного времени, дабы молодой человек смог вникнуть в смысл слов, поглядывая незаметно за его поведением. Тредяковский казался напуганным. Слушал очень внимательно и стоял слишком прямо, как соляной столб. «Я весь слух, ваше сиятельство», — проговорил наконец он срывающимся в шепот голосом. «Говори громче, мы здесь одни», — улыбнулся Куракин. «Никому не имеешь ты права доверять дипломатическую тайну. Я решил сделать тебя курьером-посредником на время моего отъезда. С завтрашнего дня ты поступаешь во власть аббата Тариота и обязан выполнять любые его указания». Ты станешь пересылать письма этого господина лично мне в Петербург и передавать ему мои послания, доставленные секретной почтой. Кроме того, я хочу, чтобы ты действительно стал моими ушами, сдружился с иезуитами и отписывал мне во всех подробностях о разговорах, коим будешь свидетелем. Меня интересует мнение отцов-богословов относительно России и возможности объединения церквей. «Кстати, работая по моему указанию, ты сможешь заслужить прощение недовольных тобой за иконоспасских учителей. Думаю даже, что теперь, когда ты станешь помогать общему делу, вполне приспела пора отписать во взрастившую тебя академию и спросить у них денег на образование. Мне кажется, сегодня твоя просьба будет удовлетворена, а лишняя сумма сверхжалования, как я понимаю, никогда не повредит». Наше предприятие одобрено Российской Православной Церковью и замышляется на благо ей. Так что успокойся и перестань, наконец, дрожать, как осиновый лист. Он говорил намеренно туманно, чтобы молодой человек понял только полуправду. А то, о чем он смог бы догадаться, пускай остается догадкой. Главное, его уста ничего определенного не произнесли. Возможно, декан не пожелает лично принимать тебя. Тогда запомни еще одно имя. Поль Шарон. Этот студент — вполне доверенное лицо своего учителя и духовного наставника. Чего ты теперь испугался? Ты знаешь его? Отвечай. Да, ваше сиятельство. Справившись с собой, тихо, но ясно ответил Василий. Мне кажется, Шарон ненавидит меня. Впрочем, взаимно. Однажды я публично унизил его, одержав верх в споре. Не волнуйся. Теперь полюбят, можешь быть уверен. Иезуиты умеют любить и ненавидеть только по приказу. От кого и будет дан ему незамедлительно. Ну, ты, кажется, колеблешься. Я не ожидал подобного поведения. А никак нет, ваше сиятельство, до хруста стиснув пальцы, ответствовал Василий. Ну, да теперь и не важно. Ты знаешь тайну и невыполнение. Князь приумолк и переменил голос на ласково ободряющий. Ну уже, Тредяковский, выше голову. Мне необходима твоя помощь. Ту михи росус эрис, добавил он лукаво. «О, да, ваше сиятельство!» — жаром подхватил Василий. «Я же говорил, что весь ваш раб. Не беспокойтесь, ежели надобно, я отдам всего себя за любые муки за вас». «Никаких мук, дурак, от тебя не потребуется», — Куракин скрыл за грубостью фамильярность. «Иди же, и завтра передай сей пакет мосье декану или этому твоему Шарону. Увидишь, он станет внимателен к тебе, как самый галантный французский любовник». И, расхохотавшись, князь подал Василию голубой конверт и указал на дверь. На душе у господина посланника было легко, как всегда, когда он начинал ответственное и рискованное дело. Александр Борисович целиком доверялся оберегающей его счастливой фортуне. Просчитывать же мелкие детали он не любил, зная по опыту, что углядеть все невозможно. Главное — движение к великой цели.